Глава 13. Отомстила. Старуха проснулась на другой день часу в первом. Доктор, заезжавший уже два раза утром, был даже доволен столь продолжительным сном, которого больная почти не знала со времени полученного ей удара, и который, по его мнению, должен был произвести благодетельный перелом болезни. Княгиня издавна уже сделала себе привычку переглядывать свои финансовые документы и проверять приходно-расходные книги. Всесильная привычка, образуя собою в человеке нечто органическое, не покидала ее и в болезни. По крайней мере, в то время, когда сознание и спокойствие возвращались к ней, она выдавала ключ от комода, приказывала подать себе заветную шкатулку и затем, выслав дежурную вон из комнаты, предавалась наедине своему любимому занятию, превратившемуся теперь в нечто весьма близкое к детской забаве. Она вынимала свои банковые билеты, именные и безымянные, и то, любуясь их цветными рисунками, то, перекладывая с места на место, щупала толщину пачек, пересчитывала их, и несколько тысяч наличных денег, на всякий случай лежавших дома, и, наконец, бережно, в порядке, опять укладывала все это в шкатулку. Горничная, возвращаясь в спальню по ее звонку, ставила шкатулку на старое место, и княгиня после этой забавы чувствовала себя еще на некоторое время спокойной и довольной. Дежурные уже успели достаточно познакомиться с этой прихотью, и потому каждодневная подача шкатулки казалась им совершенно в порядке вещей, делом заведенного обыкновения. Приняв какое-то лекарство и обтерев лицо и руки полотенцем, смоченным в каком-то освежающем винегре, княгиня приказала прочесть ей несколько молитв с той главой Евангелия, которая следовала в нынешний день, и затем приняла визит своего сына. Со времени ее болезни, то есть с тех пор, как была сделана духовная, утверждающая его единонаследие, он поставил себе не совсем-то веселую обязанностью являться к матери каждое утро минут на пять, причем ни разу не заводя разговора о сестре, осведомлялся только о здоровье, являл себя почтительным сыном и в заключение нежно, со вздохом сокрушения, поцеловав руку, уносился на рысаке поторчать в приемной какой-нибудь танцовщице или в ресторан. По уезде сына старуха приказала достать себе шкатулку и по обыкновению выслала вон из спальни дежурную женщину. Это была великолепная шкатулка из черного дерева с инкрустацией изящнейшей отделки. Ключ щелкнул в замке, пружинная крышка отскочила, и глаза княгини остановились неподвижно, пораженные недоумением и ужасом. 24 000 наличными деньгами, которые она сама своими руками положила вчера поверх прочих бумаг, сегодня в шкатулке не было. Всех безымянных банковых билетов тоже не было. Билеты на имя дочери, княжны Анны, тоже исчезли. Оставались только именные, старухи и сына, да кое-какие векселя. На место всего пропавшего была положена записка с надписью «Госпоже, княгине Чечевинской». Пальцы старой княгини так трепетали, что долгое время она не могла развернуть эту записку. Потерянные глаза ее дико бегали, как у помешанной. Наконец ей как-то удалось-таки развернуть почтовый листок, и она стала читать. «Вы меня прокляли, прогнали и несправедливо лишили наследства. Я у вас краду мои деньги. Можете доносить полиции. Но в то время, когда вы прочтете эту записку, ни меня, ни того, кто по моему поручению сделал по кражу, уже не будет в Петербурге. Ваша дочь, княжна Анна Чечевинская». У старухи руки не опустились, но, как нечто совсем ей не принадлежавшее, безжизненно брякнулись на ее колени. Бегающие, сумасшедшие глаза остановились, и в них вдруг появилось глубокомысленное выражение. Княгиня делала страшное, нечеловеческое в ее положении усилие, чтобы собрать все присутствие духа и владеть собою. Один только слабый, глухой стон вырвался из ее груди, да зубы скрежетали. Она стала искать глазами огня, но лампа была потушена. Матовый синеватый просвет дня сквозь опущенные гардины достаточно освещал комнату. Тогда старуха диким, неровным движением, напоминавшим подобные же движения перепуганных обезьян, скомкала это письмо рукою, Быстро положила его в рот и конвульсивно, с усилием двигая челюстями, стала жевать его, стараясь проглотить поскорее. Минута, и письма уже не существовало. Княгиня заперла шкатулку и позвонила дежурную. Отдавши ей спокойным голосом обычное приказание, она имела еще достаточно силы, приподнявшись на локте, глядеть как-то запирала комод и потом положить себе под подушку на всегдашнее место торжковскую мошонку с ключами. После этого она опять приказала ей выйти. Когда спустя 2 часа приехавший в 3-й раз доктор захотел наконец поглядеть больную и вошел в ее спальню, там уже лежал только вытянувшийся окоченелый труп старухи. Дочь княгини Чечевинской, последняя отрасль древнего и никогда ничем не запятнанного рода, распутная женщина и воровка, Наташа отомстила.